Впрочем, он будет у меня самое позднее через неделю. А где он сейчас? Там, где его спрятал Флойд. Флойд? Терсби? Она кивнула. И вы знаете, где он спрятал его? Спросил он. Думаю, что да. Тогда зачем нам ждать неделю? Может быть, и меньше? Для кого ты покупаешь сокола, Джо? Брови Кейра поползли вверх. Я говорил мистеру Спейду. Для его законного владельца. Девушка, судя по лицу, искренне удивилась. «Так ты снова вернулся к нему? А что здесь такого?» Она засмеялась тихим грудным смехом. «Я бы многое дала, чтобы посмотреть на вашу встречу». Кейра пожал плечами. «Это было вполне логично». Он потер внешнюю сторону левой руки ладонью правой и прищурил глаза. «Если я, в свою очередь, могу задать вопрос, то почему вы хотите продать его мне?» «После того, что случилось с Флойдом, я боюсь», — сказала она просто. «Вот почему я сейчас не держу его при себе и прикоснусь к нему только, чтобы передать в другие руки». Спейд сидел на диване, опершись на локоть, и бесстрастно взирал на происходящее. В его ленивой расслабленности не было и намека на любопытство или нетерпение. «А что же все-таки?» — спросил Кейра тихо. «Произошло с Флойдом». Бриджит О'Шонесси указательным пальцем правой руки нарисовала в воздухе букву «Г». Кейра сказал «Понимаю». И все же в улыбке его было что-то недоверчивое. «Он здесь?» «Не знаю», — она говорила раздраженно. «А какая разница?» Это еще более усилило сомнение Кейра. «Разница может оказаться огромной», — сказал он так, сложив свои руки на коленях, что его тупой указательный палец умышленно или непроизвольно был направлен на Спейда. Девушка бросила взгляд на указующий перст и нетерпеливо мотнула головой. «Или я?» — сказала она. «Или ты?» как же, а не добавить ли вам для большей уверенности еще и мальчишку, который болтается на улице?» «Добавим», — согласилась она со смехом. «Добавим, если это не тот же самый мальчишка, который был у тебя в Константинополе». Лицо Кейра пошло багровыми пятнами. «Ты имеешь в виду того, которого не смогла соблазнить?» Бриджит О'Шонесси в бешенстве вскочила с кресла. В два прыжка она оказалась рядом с Кейра. Тот начал подниматься. Правой рукой она наотмашь залепила ему пощечину, оставив на щеке след своих пальцев. Кейра хрюкнул и тоже дал ей пощечину. Она покачнулась и глухо вскрикнула. Спейд с каменным лицом вскочил с дивана и подбежал к ним. Он схватил Кейра за горло и с силой тряхнул его. Кейра сунул руку за пазуху, Спейд сжал запястье левантийца, вытащил его руку из кармана, заставил его вытянуть ее и выкручивал до тех пор, пока неуклюжие пухлые пальцы не раскрылись и не выронили пистолет на ковер. Бриджит О'Шонесси ловко подобрала пистолет. Кейра, с трудом выговаривая слова через сдавленное горло, прошипел. «Вы уже второй раз поднимаете на меня руку!» Его глаза блестели холодно и угрожающе. «Да!» — зарычал Спейд. «Сейчас вы получите от меня еще и будете благодарить за доставленное удовольствие!» Он отпустил запястье Кейра и, освободившись рукой, влепил ему три увесистые оплеухи. Кейра попытался плюнуть в лицо Спейду, но во рту у левантийца пересохло, и дело ограничилось лишь злобным жестом. Спейд ударил его по губам, из нижней потекла кровь. В дверь зазвонили. Кейра бросил быстрый взгляд на дверь. Девушка судорожно вздохнула и повернулась к прихожей. Спейд посмотрел на струйку крови из губы Кейра, потом отпустил горло левантийца и отступил от него на шаг. «Кто это?» — прошептала девушка, приблизившись к Спейду. Глаза Кейра метнулись к нему с тем же немым вопросом. Спейд ответил раздраженно. «Не знаю!» — снова раздался звонок, на сей раз настойчивее. «Сидите тихо!» — сказал Спейд и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Спейд включил свет в прихожей и открыл дверь. На пороге стояли лейтенант Данди и Том Полхаус. «Привет, Сэм», — сказал Том. «Мы подумали, что, может быть, ты еще не спишь». Данди молча кивнул. Спейд добродушно отозвался. «Привет. Хорошее вы, ребята, время для визитов выбираете. Что на сей раз стряслось?» И тут тихо заговорил Данди. «Мы хотим поговорить с тобой, Спейд». «Но?» — Спейд стоял в дверях, загораживая проход. «Валяйте, говорите». Том Полхаус сделал шаг вперед. «Неужели мы будем разговаривать здесь, стоя?» Спейд не сдвинулся с места. «Я не могу вас пригласить к себе», — сказал Спейд чуть извиняющимся тоном. Хотя на крупном мясистом лице Тома и можно было прочитать дружеское осуждение, в его маленьких проницательных глазах мелькнула искорка догадки. «Что за чертовщина, Сэм?» — спросил он протестующе и как бы в шутку положил свою ручищу на грудь Спейда. Спейд уперся грудью в выставленную руку, поволчьи осклабился и спросил. «Хочешь помериться силами, Том?» Том проворчал. «Да что ты, бог с тобой!» и убрал руку. Данди процедил сквозь плотно сжатые зубы. «Пропусти нас!» Верхняя губа Спейда дернулась. «Не пропущу! Что ты будешь со мной делать? Ворвешься силой? Или же поговоришь прямо здесь, у порога? Или пойдешь к чертям собачьим?» Том глубоко вздохнул. Данди сказал, по-прежнему не разжимая зубов. «Ты доиграешься, Спейд. Тебе удалось выйти с сухим из воды раз, другой, третий, но вечно так продолжаться не может!» «Вот ты меня и остановишь, когда сможешь», — ответил Спейд с вызовом. «Это уж непременно!» Данди заложил руки за спину и вздернул подбородок, глядя прямо в глаза частному детективу. «Говорят, что ты и жена Арчера обманывали Майлза». Спейд рассмеялся. «Похоже, ты сам это придумал». «Значит, это неправда?» «Неправда». «Говорят», — продолжал Данди, «что она пыталась развестись с ним, чтобы выйти замуж за тебя, но он не дал ей развода». «И это неправда». «Неправда». «Говорят даже», — упрямо гнул свое Данди, «что именно поэтому с ним и свели счеты». Спейд даже повеселел. «Не будь свиньей», — сказал он. «Зачем тебе вешать на меня сразу два убийства? Если ты обвиняешь меня в убийстве Майлза, твоя первая версия о том, что я убил Терсби в отместку за убийство Майлза, разваливается». «Я никогда не утверждал, что ты кого-то убил», — ответил Данди. «Ты сам все время об этом твердишь. Но предположим, что я обвинил тебя в этом. Ты вполне мог бы пришить и обоих, и объяснения этому найдутся». «Ага. Майлзу я пустил кровь, чтобы заполучить его жену, а Терсби я кокнул, чтобы было на кого повесить убийство Майлза. Чертовски остроумное рассуждение, которое станет только убедительнее, если я прикончу кого-нибудь еще и свалю на новую жертву убийства Терсби. Но когда же я при таком раскладе остановлюсь? И что же, теперь ты будешь приходить по мою душу после каждого убийства в Сан-Франциско?» Том сказал. «Перестань валять дурака, Сэм. Ты прекрасно понимаешь, что нам эта комедия нравится не больше твоего, но мы же на работе. Надеюсь, что приходить сюда каждую ночь и задавать мне уйму идиотских вопросов — это еще не вся ваша работа». «Нет, не вся. Мы еще должны выслушивать идиотские ответы», — неторопливо сказал Данди. «Не зарывайся», — предупредил его Спейд. Смерив Спейда взглядом, Данди уставился ему в глаза. «Если ты будешь утверждать, что между тобой и женой Арчера ничего не было, то я тебе в лицо скажу, что ты лжешь». В маленьких глазах Тома появилось испуганное выражение. Спейд облизал губы кончиком языка и спросил. «Именно этот неотложный вопрос привел тебя ко мне среди глубокой ночи?» «И этот тоже». «А еще что?» Данди опустил уголки губ. «Пропусти нас!» Он многозначительно кивнул на дверь, в проеме которой стоял Спейд. Спейд хмуро покачал головой. Уголки губ Данди расправились в мрачной улыбке. «Видимо, что-то за тем звонком действительно кроется», — сказал он Тому. Том, переминаясь с ноги на ногу, промямлил, не глядя ни на того, ни на другого. «Кто его знает?» «Это еще что за шарады?» — спросил Спейд. «Ладно, Спейд, мы уходим». Данди застегнул плащ. «Мы время от времени будем навещать тебя. Может, у тебя и есть причины бояться нас. Подумай хорошенько». «Ага», — промычал Спейд, ухмыляясь. «Всегда буду рад тебя видеть, лейтенант, и с радостью приглашу в дом, если не буду занят». Из гостиной Спейда раздался истошный крик. «На помощь! Полиция! Помогите! Помогите!» Высокий пронзительный голос принадлежал Джоэлу Кейра. Лейтенант Данди, который уже отвернулся от двери, снова встал перед Спейдом и сказал решительно. «Кажется, нам пора войти!» До них донесся шум недолгой борьбы, звук удара, придушенный крик. Лицо Спейда скривилось в невеселой улыбке. «Кажется, пора», — сказал он и отступил в сторону. Глава 8. Чушь собачья. Бриджит О'Шоннесси скрючилась в кресле у стола. Подтянув колени к подбородку и закрыв лицо руками, она с ужасом смотрела на Кейра. Джоэл Кейра стоял, склонившись над ней, В правой руке он держал пистолет, который незадолго перед этим Спейд отнял у него. Левую руку он прижимал ко лбу. Между пальцами сочилась кровь, двумя струйками сбегавшая на глаза. Третья струйка, поменьше, стекала на подбородок из раненой губы. Кейра не замечал полицейских. Он свирепо буравил глазами девушку. Губы его спазматически двигались, но он ничего не мог выговорить. Данди, первым вошедший в гостиную, подбежал к Кейра, нащупывая под плащом свою кобуру, схватил левантийца за руку и прорычал. «Что здесь происходит?» Кейра отнял залитую кровью руку от лба и сунул ее лейтенанту под нос. На лбу его красовалась царапина длиной не менее 3 дюймов. «Посмотрите!» — закричал он. «Посмотрите, что она сделала!» Девушка опустила ноги на пол и обвела осторожным взглядом Данди, державшего Кейра за руку, Тома Полхауса, стоявшего чуть сзади, и Спейда, прислонившегося к дверной раме. Лицо Спейда оставалось непроницаемым. Когда их взгляды встретились, в его желто-серых глазах на миг мелькнула и тут же исчезла злобная усмешка. «Это вы сделали?» — спросил Данди у девушки, кивнув в сторону рассеченного лба Кейра. Она снова взглянула на Спейда. Опираясь на дверной косяк, Спейд взирал на присутствующих с вежливым равнодушием стороннего наблюдателя. Девушка посмотрела на Данди. «Он вынудил меня!» — сказала она низким, срывающимся голосом. «Мы остались в комнате вдвоем, и он напал на меня. Я не могла. Я пыталась не подпустить его к себе. Я не могла заставить себя выстрелить в него». «Врешь!» — закричал Кейра, безуспешно вырывая свою руку с пистолетом из цепкой хватки Данди. «Врешь, гадина!» Он извернулся, чтобы видеть Данди. «Она бессовестно лжет. Я пришел сюда с самыми добрыми намерениями, а они вдвоем напали на меня, когда вы позвонили. Он пошел открывать, а ее оставил здесь с пистолетом, и она сказала, что они убьют меня, когда вы уйдете. И я закричал на помощь, чтобы вы не оставили меня здесь погибать одного. И тут она ударила меня пистолетом». «Ну-ка, дай-ка мне эту штуковину», — сказал Данди и взял пистолет у Кейра. «Так, а теперь давайте разберемся по порядку. Зачем вы пришли сюда?» «Он пригласил меня». Кейра повернул голову и посмотрел с вызовом на Спейда. «Он позвонил мне по телефону и попросил прийти сюда». Спейд сонно моргнул и промолчал. Данди спросил. «Зачем он пригласил вас?» Прежде чем ответить, Кейра промокнул окровавленный лоб и подбородок шелковым платком в лиловую полоску. В нем уже начала просыпаться осторожность. «Он сказал, что хочет... что они хотят встретиться со мной». Том Полхаус наклонил голову, принюхался, почувствовал запах шипра, который остался в воздухе от лилового носового платка, и повернулся к Спейду с немым вопросом. Спейд подмигнул ему, не переставая сворачивать сигарету. Данди спросил. «Ну, а что было дальше?» «А дальше они напали на меня. Сначала ударила она, а потом он стал меня душить и вытащил пистолет из моего кармана. Я просто не знаю, что бы они сделали со мной, если бы не вы. Думаю, я бы не выбрался отсюда живым. Когда он пошел открывать вам дверь, то оставил ее с пистолетом стеречь меня». Бриджит О'Шонесси вскочила на ноги с криком «Заставьте его сказать правду!» и влепила Кейра пощечину. Кейра заорал что-то нечленораздельное. Данди одной рукой толкнул девушку обратно в кресло, другой схватил Кейра за руку и прорычал. «Сейчас же прекратите!» Спейд прикурил сигарету и, добродушно улыбаясь сквозь дым, заметил Тому. «Очень нервная девушка». «Очень», — согласился Том. Данди, хмуро уставившись на нее сверху вниз, спросил. «Так в чем же, по-вашему, правда?» «Ну уж не в том, что он здесь наплел», — ответила она. «Сплошное вранье». Она повернулась к Спейду. «Ведь верно?» «А я откуда знаю?» — сказал Спейд. «Когда тут шум поднялся, я на кухне готовил омлет. Разве не так?» Нахмурив лоб, она долго смотрела на него растерянным взглядом. Том негодующе крякнул. Данди, все еще не отрывая взгляда от девушки, пропустил слова Спейда мимо ушей и спросил ее. «Если он врет, тогда почему на помощь звал он, а не вы?» «Он до смерти перепугался, когда я ударила его», — ответила она, бросив на левантийца брезгливый взгляд. Кейра побагровел, что было заметно даже на залитом кровью лице, и закричал. «Тьфу! Снова врет!» Она легнула его каблуком голубой туфли, попав по ноге чуть ниже колена. Данди оттащил Кейра в сторону, а Том подошел к девушке вплотную и пророкотал. «Спокойнее, сестренка! Давай без грубостей!» «Тогда пусть он говорит правду», — огрызнулась она. «У нас он обязательно скажет правду», — пообещал Том. «Но ты не дерись!» Данди говорил своему подчиненному, глядя на Спейда, холодно торжествующе. «Что ж, Том, думаю, большой ошибки не будет, если мы всю эту компанию заберем в участок». Том мрачно кивнул. Спейд отлепился от дверного косяка и, бросив окурок в пепельницу, вышел на середину комнаты. «Не будем спешить», — сказал он с дружелюбной улыбкой. «Все вполне объяснимо». «Как же», — издевательски согласился Данди. Спейд поклонился девушке. «Мисс О'Шонесси», — сказал он, — «разрешите мне представить вам лейтенанта Данди и сержанта Полхауса». Он поклонился Данди. «Мисс О'Шонесси работает в моем агентстве». Джоэл Кейра начал негодующе. «Это неправда! Она...» Спейд прервал его достаточно громким, но по-прежнему дружеским голосом. «Я нанял ее совсем недавно. Вчера. А это мистер Кейра, друг или, во всяком случае, знакомый Терсби. Он пришел ко мне сегодня днем и предложил мне найти какую-то вещь, которая, как он считает, находилась у Терсби, когда того убили. Я, естественно, отказался от такого странного предложения. Тогда он вытащил пистолет. Я готов забыть это недоразумение, если, конечно, дело не дойдет до предъявления взаимных обвинений. Однако, обсудив ситуацию с мисс О'Шонесси, я все-таки решил пригласить его к себе в надежде выведать что-нибудь об убийстве Майлза и Терсби. Может, мы и были с ним излишне грубы, но вреда ему не причинили, и повода звать на помощь у него не было. Мне, кстати, снова пришлось отбирать у него оружие». Пока Спейд говорил, залитое кровью лицо Кейра становилось все мрачнее. Взгляд его метался от пола к непроницаемому лицу Спейда и обратно. Повернувшись к Кейра, Данди спросил. «Что вы можете сказать на это?» Почти минуту Кейр вообще ничего не мог сказать, тупо глядя в грудь лейтенанта. Когда он поднял глаза, в них легко было заметить испуг и нерешительность. «Я не знаю, что говорить», — пробормотал он. Его смятение выглядело вполне искренним. «Постарайтесь говорить правду», — предложил Данди. «Правду?» Глаза Кейра забегали, хотя он и не отрывал взгляда от лейтенанта. «Какие у меня основания считать, что правде поверят?» «Перестаньте изворачиваться. Все, что от вас требуется, это подтвердить под присягой, что они решили избить вас. И этого будет достаточно, чтобы подписать ордер на арест и упрятать их за решетку». Спейд весело предложил. «Валяйте Кейра. Пусть он порадуется. Но как только вы сделаете это, мы дружно подтвердим под присягой нашу версию случившегося, и тогда уж в тюрьму мы отправимся все вместе». Кейра откашлялся и начал нервно озираться, стараясь все же не смотреть ни на кого из присутствующих. Данди шумно выдохнул через нос и сказал. «Одевайтесь». Сбитый с толку Кейра заметил издевательский взгляд Спейда. Спейд подмигнул ему и уселся на подлокотник кресла-качалки. «Ну что ж, мальчики и девочки», — сказал он, радостно ухмыляясь Левантийцу и Бриджит О'Шонесси. «Мы прекрасно все разыграли». Выражение сурового лица Данди изменилось на самую малость. Он повторил властно. «Одевайтесь!» Не переставая ухмыляться, Спейд повернулся к лейтенанту, устроился поудобнее на подоконнике и лениво спросил. «Ты что, не понимаешь, когда тебя разыгрывают?» Полхаус побагровел. Данди все более мрачнее произнес онемевшими от напряжения губами. «Нет, не понимаю. Но мы оставим этот разговор до полицейского участка». Спейд встал и выпрямился, чтобы смотреть на лейтенанта не просто свысока, а сильно свысока. Ухмылка его, как и поза, были подчеркнуто издевательскими. «Попробуй арестуй нас, Данди», — сказал он. «Над тобой будут потешаться все газеты Сан-Франциско. Ведь не думаешь же ты, что мы под присягой станем давать показания друг против друга? Проснись! Тебя разыграли! Когда вы позвонили в дверь, я сказал мисс О'Шонесси и Кейра, опять эти олухи! Надоели до черта! Давайте-ка их разыграем! Как услышите, что они вошли, пусть один из вас завопит, а потом будем водить за нос, сколько получится, и...» Бриджит О'Шонесси согнулась и истерически захохотала. Кейра вздрогнул и улыбнулся. Радости в его улыбке не было, но он продолжал улыбаться. «Хватит, Сэм!» — проворчал Том. Спейд хохотнул. «Но ведь так оно и было. Мы...» «А исцарапанный лоб и разбитая губа?» — спросил Данди презрительно. «Они-то откуда?» «Спроси его», — предложил Сэм. «Может, он порезался, когда брился?» Кейра, не дожидаясь вопроса, заговорил, с трудом сохраняя на лице вымученную улыбку. «Я упал. Мы хотели притвориться, что боремся за пистолет, когда вы пришли, но я упал. Зацепился за ковер и упал, когда мы притворялись, что боремся». Данди сказал. «Чушь собачья», — Спейд сказал. «Но это правда, Данди. Хочешь — верь, хочешь — нет. Важно то, что мы все будем держаться именно этой версии. Газеты напечатают ее, даже если она им и покажется чушью собачьей, и в любом случае стыда ты не оберешься. Ну что ты с этим сможешь поделать? Разыграть фараона — еще не преступление. Ты ничего не добьешься. Все, что тебе здесь понарассказали, всего лишь шутка. Ну что тут поделаешь?» Данди повернулся к Спейду спиной и схватил Кейра за плечи. «Ты так просто не отделаешься!» — зарычал он, тряся левантийца. «Ты визжал о помощи, и мы тебе ее окажем!» «Нет, сэр!» — залопотал Кейра. «Это была шутка! Он сказал нам, что вы его друзья, и не будете сердиться!» Спейд засмеялся. Данди грубо повернул Кейра и схватил его на сей раз одной рукой за запястье, а другой за шею. «Я тебя арестую, по крайней мере, за незаконное хранение оружия!» — сказал он. «И остальные тоже пойдут со мной, и там мы поглядим, как вы умеете смеяться!» Кей раскосил свои испуганные глаза на Спейда. Спейд сказал. «Не пари чушь, Данди. Пистолет — часть розыгрыша. Он мой. Жаль только, что 32-го калибра, а то бы ты наверняка определил, что именно из него убили Терсби и Майлза». Данди отпустил Кейра, резко повернулся и заехал Спейду кулаком в подбородок. Бриджит О'Шонесси испуганно вскрикнула. В момент удара улыбка слетела с лица Спейда, но тут же возвратилась. Правда, в ней и появилась странная мечтательность. Чтобы не упасть, он сделал шаг назад, его могучие покатые плечи взбугрились под пиджаком. Прежде чем успел взметнуться кулак Спейда, Том Полхаус втиснулся между частным детективом и лейтенантом, отталкивая их друг от друга своим громадным животом и руками. «Нет, ради бога, не надо!» — взмолился Том. После затянувшейся паузы Спейд расслабил мышцы. «Тогда быстро забирай его отсюда!» — сказал он. Улыбка его исчезла, лицо осунулось и побледнело. Том, стоя рядом со Спейдом и держа его за руки, повернулся и с укором посмотрел через плечо на Данди. Данди стоял, расставив ноги и выставив кулаки, но его свирепость не очень вязалась с широко раскрытыми от страха глазами. «Запиши их имена и адреса», — приказал он. Том взглянул на Кейра, и тот быстро ответил. «Джоэл Кейра, отель Бельведер». Спейд заговорил раньше, чем Том успел задать вопрос девушке. «Ты всегда можешь связаться с мисс О'Шонесси через меня». Тот посмотрел на Данди. Данди прорычал. «Запиши ее адрес!» Спейд сказал. «Ее адрес можно получить только через мое агентство». Данди шагнул вперед к девушке. «Где вы живете?» — спросил он. Спейд обратился к Тому. «Убери его отсюда! С меня достаточно!» Том взглянул в холодно горящие глаза Спейда. «Успокойся, Сэм!» Он застегнул свой плащ, обернулся к Данди, намеренно обыденно спросил «кажется, все?» и направился к двери. Хмурый вид Данди не мог скрыть его нерешительности. Кейра неожиданно шагнул к двери и сказал «Я тоже ухожу, если мистер Спейд будет добр принести мою шляпу и пальто». Спейд спросил «Что за спешка?» Данди раздраженно заметил «Все было в шутку, но оставаться с ними вы боитесь». «Вовсе нет», — ответил левантинец, отводя взгляд в сторону. — Но уже поздно, и мне пора. Я выйду с вами, если вы не возражаете. Данди плотно сжал губы и ничего не сказал. Его зеленые глаза горели недобрым огнем. Спейд принес из прихожей шляпу и пальто Кейра. Лицо его оставалось каменно спокойным. Таким же спокойным был и его голос, когда, подав левантинцу пальто, он обратился к Тому. — Скажи ему, пусть оставит пистолет. Данди вынул пистолет Кейра из кармана плаща и положил его на стол. Он вышел первым, за ним Кейра. Задержавшись около Спейда, Том пробормотал «Надеюсь, ты понимаешь, что творишь?» Не получил никакого ответа, вздохнул и последовал за ушедшими. Спейд дошел до угла прихожей и стоял там, пока Том не закрыл за собой входную дверь. Глава 9. Бриджит. Спейд вернулся в гостиную и сел на угол дивана, положив локти на колени и обхватив голову руками. Он смотрел в пол, а не на Бриджит О'Шоннесси. Глаза его были прищурены. Когда Бриджит О'Шоннесси поняла, что смотреть на нее он не собирается, она стала разглядывать его с растущей тревогой. Спейд вдруг побагровел и заговорил грубым горловым голосом. Вперившись яростным взглядом в пол, он 5 минут кряду осыпал Данди ругательствами. Он ругался безостановочно, грязно, богохульно, изобретательно. Потом отнял руки от лица, взглянул на девушку и, миролюбиво усмехнувшись, сказал. «Мальчишество, да? Сам знаю, но, черт возьми, не выношу, когда нельзя ответить ударом на удар». Он осторожно дотронулся до подбородка. Хотя удар был так себе. Он засмеялся, откинулся на спинку дивана, положил ногу на ногу. «Недорого ведь за такую победу!» Он на миг нахмурил брови. «Впрочем, я ему это припомню». Девушка встала с кресла и села рядом с ним на диван. «Более дикого человека, чем вы, я не встречала», — сказала она. «Я позволил ему ударить себя. Но он же полицейский чин. Дело не в этом. Потеряв голову, он перестарался. Если бы я дал ход, ему бы не отвертеться. Но тогда и нам пришлось бы в полиции повторить нашу идиотскую историю». Он задумчиво посмотрел на девушку и спросил. «Что вы сделали с Кейра?» «Ничего». Она слегка покраснела. «Я хотела попугать его, чтобы он сидел тихо до их ухода. А он то ли от испуга, то ли из упрямства вдруг начал вопить». «И тогда вы шмякнули его пистолетом?» «Пришлось. Он кинулся на меня». «Вы играете с огнем!» Улыбка Спейда не могла скрыть его раздражение. «Я уже говорил вам, вы действуете наугад, как бог на душу положит». «Я сожалею», — сказала она вкрадчиво, с искренним раскаянием и нежно улыбаясь ему. «Сэм». «Еще бы!» Он вынул из карманов табак и бумагу и начал сворачивать сигарету. «Так с Кейра вы все-таки поговорили. Теперь настала и моя очередь». Она дотронулась пальцем до губы, глядя в никуда широко открытыми глазами, потом, сощурив их, бросила быстрый взгляд на Спейда. Он был поглощен своей сигаретой. «Ах, да!» — начала она. «Конечно!» Потом убрала палец от рта, разгладила голубое платье и стала хмуро разглядывать свои колени. Спейд лизнул сигарету, заклеил и, спросив «Но?», полез в карман за зажигалкой. «Но я с ним не поговорила», — сказала она, оставляя большие паузы между словами, будто выбирала их с большим трудом. «Времени не хватило». Она оторвала хмурый взгляд от своих коленей и посмотрела на Спейда ясными искренними глазами. «Нас прервали в самом начале». Спейд прикурил сигарету и засмеялся, выдыхая клубы дыма. «Хотите, чтобы я позвонил ему и попросил вернуться?» Она покачала головой, не улыбнувшись. Спейд обнял ее одной рукой, положил ладонь на голое белое гладкое плечо. Она откинула голову на изгиб его руки. Он сказал «Я слушаю». Она повернула голову, улыбнулась ему с вызывающей игривостью и спросила «Тебе для этого необходимо обнимать меня?» «Нет». Он снял руку с ее плеча. «Ты совершенно непредсказуем». «Я по-прежнему слушаю тебя». «Посмотри, который час!» — воскликнула она, ткнув пальцем в сторону стоящего на книге будильника, уродливые стрелки которого показывали 10:50. «Ага, суматошный выдался вечер. Я должна идти». Она встала с дивана. «Все это ужасно». Спейд остался сидеть. Покачав головой, он сказал. «Никуда ты не пойдешь, пока не расскажешь мне все». «Но посмотри, который час!» — запротестовала она. «Чтобы все рассказать, мне надо много времени». «Ничего, времени у нас хватит». «Я арестована?» — весело спросила она. «Кроме того, не забывай о мальчишке, который болтается около моего дома. Он, возможно, еще не ушел спать». Ее веселость как рукой сняла. «Ты думаешь, он еще здесь?» «Скорее всего». Она вздрогнула. «А ты можешь проверить?» «Можно спуститься и посмотреть». «Можешь начинать рассказ прямо сейчас, за ужином», — сказал он. «Нельзя быть таким нетерпеливым». «Да к тому же еще диким и непредсказуемым. Что это за птица-сокол, которая так взбудоражила всю компанию?» Она прожевала хлеб с говядиной, проглотила, посмотрела внимательно на обкусанный бутерброд и спросила. «А что, если я тебе не скажу? А что, если я вообще ничего тебе не скажу? Что тогда?» «Ты только не подумай», — ответил он, ухмыляясь так, что стали видны коренные зубы, — «будто я растеряюсь и ничего не смогу сделать». «Но что же ты все-таки сделаешь?» Она переключила внимание с бутерброда на его лицо. «Я и хочу узнать, каков будет твой следующий шаг?» Он покачал головой. В ее улыбке появилось что-то издевательское. «Сделаешь что-нибудь дикое и непредсказуемое?» «Возможно. Но я не вижу, что ты выигрываешь, продолжая скрывать от меня правду. Она ведь и так постоянно выясняется. Многого я еще не знаю, но кое-что мне стало известно, и кое о чем я уже могу догадаться. Еще один такой день, и я буду знать вещи, о которых ты и не подозреваешь. Наверное, ты и сейчас знаешь больше меня», — сказала она, снова с серьезным видом разглядывая бутерброд. «Но... О, я так устала от этого, и меня тошнит от разговоров. Они лучше ли подождать, пока ты сам все узнаешь?» Спейд рассмеялся. «О, пожалуйста, проверь!» Спейд какое-то время внимательно всматривался в ее озабоченное лицо, потом встал с дивана. «Хорошо», — сказал он и достал из шкафа шляпу и плащ. «Я вернусь через 10 минут». «Ради бога, будь осторожен», — умоляла она его, провожая до двери. «Постараюсь». На Пост-стрит не было ни души. Спейд прошел квартал, перебрался на противоположный тротуар, прошел обратно 2 квартала, снова возвратился на свою сторону улицы и вернулся к дому, не заметив никого, кроме 2 механиков, которые ремонтировали машину в одном из гаражей. Бриджит О'Шоннесси стояла в углу прихожей, держа в руке пистолет Кейра. «Он все еще там», — сказал Спейд. Она прикусила губу, медленно повернулась и пошла в гостиную. Спейд отправился следом, бросил шляпу с плащом на кресло, пробурчал, что «у нас есть время поговорить», и вышел на кухню. Когда она появилась в дверях, он уже поставил кофейник на плиту и резал на ломтики длинную французскую булку. Пальцы ее левой руки бессознательно ласкали корпус и отвод пистолета, который она все еще держала в правой руке. «Скатерть вон там», — сказал он, указывая хлебным ножом на простой одностворчатый буфет. Пока она накрывала на стол, он готовил бутерброд с ливерной колбасой и холодной говядиной. Затем разлил по чашкам кофе, добавил в него коньяку из пузатой бутылки, и они сели за стол. Сели рядом на 1 скамейку. Пистолет она положила около себя. «Не знаю, тебе решать. Мой способ прост. Я бросаю дикий и непредсказуемый гаечный ключ в работающий механизм. Мне-то все равно, а ты смотри, как бы тебя не пришибло случайно отлетевшей железкой». Она смущенно пожала голыми плечами, но ничего не сказала. Несколько минут они ели молча. Он флегматично, она задумчиво. Затем она тихо сказала: «Я боюсь тебя. Вот в чем дело». Он ответил: «Дело не в этом». «В этом», — настаивала она все тем же тихим голосом. «Я боюсь только 2 людей, и сегодня видела обоих». «Я могу понять, почему ты боишься Кейра», — сказал он. «До него тебе не добраться». «А до тебя?» «Я совсем рядом», — сказал он с усмешкой. Она покраснела, потом взяла бутерброд с серой ливерной колбасой, положила его на тарелку, наморщила свой белый лобик. «Как ты знаешь, это черная статуэтка птицы, ястреба или сокола, гладкая и блестящая, вот такой высоты». Она развела руки примерно на фут. «Что в ней такого замечательного?» Прежде чем ответить, она отхлебнула кофе с коньяком. «Не знаю. Они мне не говорили. Мне обещали 500 фунтов, если я помогу заполучить ее. Потом, когда мы бросили Джо, Флойд сказал, что даст мне 750». «Значит, она стоит дороже 7500». «Гораздо дороже. Они и не старались делать вид, что честно делятся со мной. Меня просто наняли, чтобы я помогла им». «Как помогла?» Она снова поднесла чашку к губам. Спейд, не отрывая своих властных желто-серых глаз от ее лица, начал сворачивать сигарету. За ними на плите булькал кофейник. «Помогла им забрать эту вещь, у кого она была», — медленно произнесла она, опустив чашку. «У русского по фамилии Кимидов». «Как?» «А, это неважно», — заметила она. «И помочь тебе не может», — она дерзко улыбнулась. «И уж совсем тебя не касается». «Это было в Константинополе?» Помолчав, в нерешительности она кивнула. «На Мармаре». Он махнул сигаретой в ее сторону и сказал: «Продолжай. Что было дальше?» «Но это все. Я все рассказала. Они обещали мне 500 фунтов за помощь, и я им помогла. А потом мы узнали, что Джо Кейра собирается смыться, забрав с собой сокола и оставив нас с носом. Но мы сами удрали от него. Хотя мое положение от этого не стало лучше. Флойд и не собирался платить мне 750 фунтов. Я узнала это, когда мы уже добрались до Сан-Франциско. Он говорил, что поедет в Нью-Йорк, где продаст сокола и даст мне мою долю. Но я видела, что он врет. Гнев окрасил ее глаза в фиолетовый цвет. «Вот тогда я и пришла к тебе, чтобы ты помог мне выяснить, где сокол». «Допустим, ты нашла его. Что тогда?» «Тогда бы условия мистеру Флойду Терсби диктовала уже я». Спейд скосил на нее глаза. «Но ты ведь не знаешь, где можно получить за него большую сумму, чем та, которую он предложил тебе». «Нет, не знаю», — сказала она. Спейд хмуро рассматривал пепел, который стряхивал в свою тарелку. «Почему так ценится эта фигурка? Ты должна хоть что-то знать об этом или хотя бы догадываться». «Понятия не имею». Он перевел хмурый взгляд на ее лицо. «Из чего она сделана?» «Из фарфора или черного камня? Точно не знаю. Я даже не дотрагивалась до нее. И видела всего один раз, да и то несколько минут. Флойд показал мне ее, когда она оказалась у нас в руках». Спейд загасил окурок в тарелке и одним глотком допил кофе с коньяком. Хмурое выражение исчезло с его лица. Он вытер губы салфеткой, бросил ее на стол и спокойно сказал: «Врешь!» Она встала из-за стола, посмотрела на него своими темными, виноватыми глазами, покраснела. «Вру», — сказала она. «И всегда врала». «Нашла чем хвастаться. Ты же не ребенок». Он тоже вышел из-за стола. «В твоей сказке есть хоть доля правды?» Она опустила голову. На темных ресницах сверкнули слезы. «Да», — прошептала она. «Какая?» «Небольшая». Взяв ее за подбородок, Спейд поднял ей голову. Он рассмеялся в ее мокрые от слез глаза и сказал: «У нас вся ночь впереди. Я приготовлю еще кофе с коньяком, и мы начнем все сначала». Она потупилась. «Я так устала», — сказала она дрожащим голосом. «Так устала от всего. От себя, от своего вранья, от придумывания небылиц, от того, что уже не знаю, где правда, а где ложь. Лучше...» Она взяла лицо Спейда в свои ладони, прижалась полуоткрытым ртом к его губам, прильнула к нему всем телом. Спейд обнял ее так, что вздулись мышцы под синими рукавами его пиджака. Одну руку он запустил в ее рыжие волосы, другой ласкал хрупкую спину. Глаза его горели желтым огнем. Глава 10. Отель Бельведер. Спейд проснулся, когда рассвет еще едва брезжил. Рядом с ним глубоко и ровно дышала во сне Бриджит О'Шонесси. Спейд тихо встал с кровати, осторожно вышел из спальни и закрыл за собой дверь. Оделся он в ванной. Потом внимательно осмотрел одежду спящей девушки, взял из кармана ее пальто плоский медный ключ и вышел на улицу. Добравшись до коронета, он отпер дверь ее квартиры. Шел он уверенно и не таясь, так что ничего странного в нем заметить было нельзя. Необычным было только то, что ходил он почти бесшумно. Включив все лампы, он обыскал номер девушки самым тщательным образом. Его глаза и пальцы двигались вроде бы неспешно, но зато ни на чем долго не останавливались, не колебались и не возвращались к уже осмотренному. Они методично и с профессиональной уверенностью исследовали, проверяли, ощупывали. Он открыл все ящики и шкафы, дверцы, коробки, сумки, чемоданы, как запертые, так и незапертые, и осмотрел их содержимое. Он проверил каждую складку одежды, нащупывая утолщение и прислушиваясь, не зашуршит ли бумага. Он снял с кровати постельное белье, заглянул под ковры и под мебель. Опустил жалюзи, чтобы убедиться, что ничего в них не спрятано. Высунулся из каждого окна, чтобы удостовериться, что ничего не висит снаружи. Потыкал вилкой во все баночки с пудрой и кремом на туалетном столике. Подержал против света каждую бутылочку и пульверизатор. Обнюхал и ощупал все тарелки, сковороды и продукты. Вывалил на газету содержимое мусорного ведра. Снял крышку сливного бачка в туалете, спустил воду и заглянул внутрь. Осмотрел и проверил металлические заглушки на ванне, раковине, на водопроводных кранах и в водах. Он не нашел черной птицы. Он не нашел ничего, чтобы имело к ней хоть малейшее отношение. Единственным документом, который ему удалось обнаружить, была копия счета за квартиру недельной давности на имя Бриджит О'Шоннесси. Единственное, что привлекло его внимание и на время приостановило обыск, была пригоршня довольно-таки изысканных украшений в раскрашенной шкатулке, которую хозяйка держала в запертом ящике туалетного столика. Закончив обыск, он сварил и выпил чашку кофе. Потом открыл кухонное окно, поцарапал шпингалет перочинным ножом, открыл в комнате ближайшее к пожарной лестнице окно, взял свою шляпу и плащ с кушетки в гостиной и ушел из квартиры тем же путем, которым и пожаловал в нее. По дороге домой он зашел в магазин, его как раз открывал толстенький, дрожащий от холода бакалейщик с опухшими глазами, и купил апельсинов, яиц, булочек, масла и сливок. В свою квартиру Спейд вошел тихо, но едва он закрыл за собой входную дверь, как услышал крик Бриджит О'Шоннесси. «Кто там?» «Добрый дядюшка Спейд принес завтрак». «Как ты испугал меня?» Дверь в спальню, которую он закрыл перед уходом, была открыта. Девушка сидела на краю кровати, ее била дрожь. Правую руку она засунула под подушку. Спейд положил свертки на кухонный стол и вошел в спальню. Он сел на кровать рядом с девушкой, поцеловал ее гладкое плечо и сказал: «Я решил проверить, на месте ли мальчишка, и купить чего-нибудь на завтрак». «Ты видел его?» «Нет». Она вздохнула и прижалась к нему. «Я проснулась. Тебя нет рядом, и вдруг слышу, что кто-то входит в квартиру. Я испугалась до смерти». Спейд откинул ее рыжие волосы со лба и сказал: «Прости, ангел. Я надеялся, что ты не проснешься до моего прихода. Ты что, всю ночь держала пистолет под подушкой?» «Нет. Ты же знаешь, что нет. Я вскочила с постели и схватила его только, когда поняла, что ты ушел». Пока она мылась в ванной и одевалась, он приготовил завтрак и опустил плоский медный ключ в карман ее пальто. Она вышла из ванной, насвистывая мелодию «Энкуба». «Убрать постель?» — спросила она. «Сделай милость. Яйца будут готовы через пару минут». Когда она пришла на кухню, завтрак уже был на столе. Они сели так же, как и накануне вечером, и с аппетитом принялись за еду. «Ну что, поговорим о птице?» — предложил он, пока они ели. Она положила вилку на стол и посмотрела на него, нахмурив брови и сложив губы трубочкой. «И у тебя хватает наглости просить меня об этом в такое утро?» — возмутилась она. «Не хочу и не буду». «Стерва ты упрямая», — сказал он грустно, отправляя в рот кусок булки. Когда Спейд и Бриджит О'Шоннесси вышли из парадного и сели в ожидавшее их такси, мальчишки Филёра поблизости не было. За такси тоже никто не следил. Ни Недомерка, ни других праздно шатающихся личностей они не заметили и около коронета. Бриджит О'Шоннесси не захотела, чтобы Спейд поднимался с ней наверх. «Возвращаться в вечернем платье в этот час подозрительно даже и без спутника. Надеюсь, мне никто не встретится». «Поужинаем вместе». «Хорошо». Они поцеловались. Она вошла в подъезд. Он сказал водителю: «Отель Бельведер». В Бельведере он тут же заметил мальчишку Филёра, который сидел в холле на низком диванчике, откуда хорошо просматривались все лифты. Мальчишка читал газету. В портье Спейд выяснил, что Кейра в отеле нет. Он нахмурился и ущипнул себя за нижнюю губу. В глазах его заплясали желтые искорки. «Спасибо», — тихо сказал он дежурному и отвернулся. В развалочку он пересек холл, подошел к диванчику, откуда хорошо просматривались лифты, и сел рядом с молодым человеком, который читал газету. Молодой человек от газеты не оторвался. Вблизи он выглядел явно моложе 20 лет. Черты его лица были мелкими, но пропорциональными. Кожа поражала белизной. Одежда его не отличалась новизной или особым качеством, но носил он ее со строгой мужской опрятностью. Высыпая табак на согнутую коричневую бумажку, Спейд, как бы между прочим, спросил: «Где он?» Мальчишка опустил газету и огляделся намеренно медленно, словно бы сдерживая природную быстроту. Он смотрел в грудь Спейда своими маленькими светло-карими глазами из-под длинных загибающихся ресниц. Абсолютно спокойным и ровным голосом он спросил: «Что? Где он?» Спейд продолжал возиться с сигаретой. «Кто?» «Педераст». Взгляд ореховых глаз пополз вверх по груди Спейда и застыл на узле его бордового галстука. «Дурака валяешь?» — спросил мальчишка. «Что ты? Когда мне придет такое в голову, я тебя заранее предупрежу». Спейд облизал край курительной бумаги и дружески улыбнулся мальчишке. «Из Нью-Йорка пожаловал?» Мальчишка неотрывно смотрел на галстук Спейда и молчал. Спейд кивнул, будто услышал утвердительный ответ, и спросил. «Неприятности ищешь?» Мальчишка еще какое-то время смотрел на галстук Спейда, потом поднял глаза повыше и снова углубился в чтение. «Пошел вон!» — сказал он сквозь зубы. Спейд прикурил сигарету, уселся поудобнее и добродушно заговорил. «Вам придется поговорить со мной, сынок. Кому-то из вас обязательно придется. Так и передай, Г. Это я вам точно говорю». Мальчишка отложил газету и повернулся к Спейду, холодно глядя на его галстук. Его маленькие руки спокойно лежали на животе. «Ты допрыгаешься», — сказал он низким, ровным, угрожающим голосом. «Повторяю еще раз. Пошел вон!» Подождав, пока пройдут мимо толстый человек в очках и тонконогая блондинка, Спейд засмеялся и сказал. «Этим ты еще можешь напугать кого-нибудь на 7-й авеню. Но мы не в твоем Нью-Йорке, а в моем Сан-Франциско». Он затянулся и выдохнул большой клуб сигаретного дыма. «Так где он?» Мальчишка произнес два слова, первое из которых было коротким энергичным глаголом, а второе — «отсюда». «Так и зубов лишиться недолго». Голос Спейда был по-прежнему дружелюбен, хотя лицо и каменело. «Пока цел, учись вежливости». Мальчишка повторил свои два слова. Спейд бросил сигарету в высокую каменную вазу и поднял руку, привлекая внимание человека, который уже несколько минут стоял рядом с табачным киоском. Человек кивнул и заспешил к ним. Он был средних лет и среднего роста, хорошо сложен и одет в опрятный темный костюм. «Привет, Сэм!» — сказал он, подойдя к ним. «Привет, Люк!» Они пожали друг другу руки, и Люк сказал. «Бедняга Майлз!» «Ага, не повезло ему!» Спейд кивнул в сторону мальчишки, сидящего рядом. «Почему ты позволяешь всякой сволочи, набившей карманы пистолетами, торчать у тебя в отеле?» «Ах, вот оно что!» Люк оглядел мальчишку карими цепкими глазами. Лицо его сразу посуровило. «Чего тебе здесь надо?» — спросил он. Мальчишка встал. Спейд тоже встал. Мальчишка переводил взгляд с одного мужчины на другого, точнее, с одного галстука на другой. Люк носил черный галстук. Рядом с детективами мальчишка выглядел школьником. Люк сказал. «Значит так. Если тебе ничего не надо, то проваливай, чтоб я тебя здесь больше не видел». Мальчишка сказал. «Я вам это еще припомню» и вышел из отеля. Они смотрели на него, пока он не скрылся из виду. Сняв шляпу, Спейд вытер влажный лоб носовым платком. Гостиничный детектив спросил. «Кто это?» «Не знаю», — ответил Спейд. «Впервые вижу». «Можешь мне что-нибудь сказать о Джоэле Кейре из номера 635?» «Ах, этот!» — Люк ухмыльнулся. «Сколько он здесь уже живет? 4 дня. Сегодня 5-й». «Так что ты можешь сказать про него?» «Да ничего, если не считать его мерзкой внешности». «Выясни, пожалуйста, ночевал он сегодня или нет?» «Постараюсь», — сказал детектив и ушел. Спейд сел на диванчик. «Нет», — доложил Люк. «В номере он не ночевал». «А что случилось?» «Ничего». «Выкладывай. Ты же знаешь, я умею держать пасть на замке, но если что не так, мы должны успеть получить с него по счету». «Все так», — заверил Спейд. «Видишь ли, я для него делаю небольшую работенку. Если что, я тебе обязательно скажу». «Да уж, конечно. Может, хочешь, чтобы я посмотрел за ним?» «Спасибо, Люк. Это никогда не помешает. В наши дни чем больше знаешь о тех, на кого работаешь, тем лучше». Джоэл Кейра появился в отеле, когда часы в вестибюле над лифтом показывали 11:21. Лоб его был забинтован. У одежды был тот несколько неопрятный вид, который она приобретает, если ее носят, не снимая много часов подряд. Опущенные уголки губ и век придавали лицу кислое выражение. Спейд встретил его у конторки портье. «Доброе утро», — произнес он самым обычным тоном. Кейра выпрямил свое усталое тело, мышцы его печального лица напряглись. «Доброе утро», — вяло ответил он. Наступила пауза. Спейд сказал. «Пойдемте куда-нибудь, надо поговорить». Кейра вздернул подбородок. «Прошу извинить меня», — сказал он. «Наши неофициальные беседы имели такой характер, что у меня нет никакого желания продолжать их. Простите за прямоту, но это так». «Вы имеете в виду прошлый вечер?» «А что, черт возьми, мне оставалось делать?» «Я думал, вы поймете.

Только на коронет я его не выводил. Это ее не успокоило. Но он или кто-нибудь другой нашел мою квартиру. Конечно. Он хмуро смотрел на ее ноги. Может, это Кейра? В отеле он не ночевал и пришел туда всего несколько минут назад. Мне он сказал, что его всю ночь допрашивали в полицейском участке. Что-то сомнительно. Спейд повернулся и, открыв дверь, спросил Эффи Перин. «Не удалось связаться с Томом?» «Его нет на месте. Попытаюсь еще раз через несколько минут». «Спасибо». Закрыв дверь, Спейд вновь повернулся к Бриджит О'Шонесси. Она смотрела на него, нахмурившись. «Ты ходил сегодня утром к Джо?» — спросила она. «Да». Какое-то время она колебалась. «Зачем?» «Зачем?» Он улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Затем, любовь моя, что если я хочу разобраться в этом запутанном клубке, то должен обращать внимание на все детали и поддерживать отношения со всеми участниками этой истории». Он обнял ее одной рукой за плечи и повел к своему вращающемуся креслу. Чмокнув в нос, усадил в кресло. Сев на стол напротив нее, сказал. «Теперь нам надо найти для тебя новое жилье, верно?» Она энергично закивала. «Я туда не вернусь». Он постучал рукой по столешнице и сделал задумчивый вид. «Кажется, я нашел», — сказал он вскоре. «Подожди минутку». Он вышел в приемную, закрыв за собой дверь. Эффи Перин потянулась к телефонной трубке. «Сейчас еще раз позвоню». «Позже». «Твоя женская интуиция по-прежнему говорит тебе, что моя гостья — непорочная Мадонна». Она бросила на него строгий взгляд. «Что бы с ней ни приключилось, я по-прежнему ей верю. Если, конечно, я поняла тебя правильно». «Ты поняла меня правильно», — сказал он. «У тебя хватит силёнок помочь ей сейчас?» «Как?» «Ей надо пожить где-нибудь несколько дней». «Ты имеешь в виду у меня дома?» «Да. Ее квартиру снова кто-то обыскивал. Это уже второй случай за неделю. Сейчас ей лучше не оставаться одной. Было бы здорово, если бы ты смогла взять ее к себе». Наклонившись вперед, Эффи Перин с тревогой спросила. «Ей действительно угрожает опасность, Сэм?» «Думаю, что да». «Мама, конечно, позеленеет от страха. Но я скажу ей, что она твой самый ценный свидетель, которого ты прячешь до последнего момента». «Ты прелесть», — сказал Спейд. «Тогда сразу же и отправляйтесь. Я возьму у нее ключ и заберу из ее квартиры самое необходимое. Давай подумаем. Вас не должны видеть вместе. Поезжай сейчас домой. Возьми такси и убедись, что за тобой нет хвоста. Его и не должно быть, но все-таки. Ее я посажу в другое такси и позабочусь, чтобы за ней никто не увязался». Глава 11. Толстяк. Как только Спейд вернулся в свой кабинет, отправив Бриджит О'Шонесси на такси к Эффи Перин, на его столе зазвонил телефон. Он поднял трубку. «Алло? Да, я у телефона». «Да, получил. Я ждал вашего звонка». «Кто? Мистер Гудман? Ах, да, конечно. Сейчас. Чем скорее, тем лучше. 12К. Хорошо. Скажем, через 15 минут». «Хорошо». Спейд сел на угол стола рядом с телефоном и свернул сигарету. Губы его были плотно сжаты в подобие улыбки. Глаза, следившие за пальцами, тлели угольками из-под полуопущенных век. Открылась дверь, и в кабинет вошла Ива Арчер. Лицо Спейда неожиданно приняло приветливое выражение. «Привет, солнце мое!» «О, Сэм, прости меня! Прости меня!» — сдавленно закричала она. Она стояла в дверях, не сняв перчаток, комкая носовой платок с черной каймой, и покрасневшими и припухшими глазами старалась заглянуть ему в лицо.